«Ну дала бы мне поспать, чего будить-то в такую рань?» Простонал мой управляющий, всеми силами стараясь не промахнуться ногами по ступенькам. «Сам же будешь потом упрекать, что не разбудила», — мягко увещевала женщина, но продвижение к обеденному столу не замедляло ни на йоту. Вот и господин уже проснулся. «Наверное, понял, что надежды на управляющего нонче нету. Командир», — оживился Элбан, увидев меня, довольно-таки нагло присаживающегося за чужой стол. «Думаешь, у тебя морок?» — фыркнул я. «Мавис, укром сказал, что у вас еще остались блинчики». «Остались». Тут же всполошилась женщина, бросив мужа на середине лестницы. Тот едва не упал, оставленный без опоры, но вовремя вцепился в стенку. «Они уже остыли. Я быстро испеку свежих». «Да все нормально», — ответил я, с улыбкой наблюдая за акробатическими этюдами Элбана. «А вот от чая не откажусь. Все будет, и чай, и масло, и мед». Женщина начала хлопотать, накрывая на стол, а Элбан наконец-то добрался до массивного стула во главе стола. «Что, плохо?» — с ехидным участием спросил я, пододвигая к Элбану миску с блинчиками, от которых его замутило. «Да какие там блинчики?» — охнула Мавис. «Ему сейчас кваску надобно, да покислее». «Ох, Мавис», — улыбнулся я, — «цены тебе нет». Другая уже достала бы скалку и пару раз приложилась по чьей-то бестолковой лысине. «Но-но, командир», — тут же оживился Элбан, — «не нужно рушить лад в чужой семье. Жена, ты что-то там говорила о квасе». Завтрак в семье моего управляющего прошел, как всегда, в радостной атмосфере. На гомон прибежали дети и уселись за стол во второй раз за утро. Я немного пошалил, вгоняя Нарину в краску. Родители на такие разговоры смотрели спокойно, потому что давно поняли мои намерения. В общем, было весело, особенно разговор оживился после сообщения о появлении на свет Рудова. Нарине имя не понравилось, но кто бы сомневался. Дай им волю, и боевой Сагар стал бы пушком. Мавис высказалась сдержаннее. К тому же обе дамы единодушно выразили желание увидеть моего нового питомца. Пришлось изворачиваться, чтобы отказать, никого не обидев. Умиляться виду Сагара можно только в первые часы его появления из яйца, и то имея определенный опыт. Я чувствую симпатию к ней лишь потому, что ощущаю их чистую душу и добрые отношения лично к себе. А вот для посторонних у магических зверей оставались лишь злоба вдобавок к кошмарной внешности. У Элбана благодаря прошлой службе нервы были покрепче, так что на следующее кормление Рудова мы пошли вместе. Там же они с Гурдогом подлечились гномьим пивом. Кстати, очень неплохая штука, пиво из грибов. Как и следовало ожидать, благодаря не совсем привычному сырью оно имело легкий наркотический эффект, что в объемах больше 3 литров было уже не очень полезно для организма, особенно человеческого. Так что я прервал зарождающееся продолжение вчерашней пьянки на первой же порции. И вообще, следует присмотреть за Элбаном, мало ли как у этого напитка с привыканием. Развитие Рудова проходило по предсказанному Верховным Харахом плану. Каждые 2 часа он пил кровь и засыпал. На 3-й день его панцирь затвердел, но только для того, чтобы через сутки сойти во время первой линьки. В этот момент Сагар бодрствовал и пребывал в отвратительном состоянии. Пришлось находиться рядом и успокаивать. Что самое интересное, именно в этот момент наша связь стала значительно сильнее. Так что следует не пропускать моменты, когда Сагар настолько уязвим. Мне по-прежнему чудились заговоры в больших глазах птицелюдов, но обойтись без их умения и опыта было совершенно невозможно. К 15-му дню жизни Рудой увеличился почти вдвое и стал похож на горбатого карлика. Постепенно становилось понятно, как сильно он будет отличаться от своих диких братьев, появление которых за всеми этими треволнениями прошло незаметно. Верховный Харах тут же взял над ними шефство. Он все еще надеялся получить от них потомство. До этого все попытки заставить они откладывать яйца вне Хоккайдо заканчивались неудачей. Маленькие дикари с первой минуты подтвердили свой статус. Они были абсолютно неуправляемыми. Их даже было невозможно загнать в сон. Выяснилась еще одна особенность. Оба дикаря недолюбливали не только людей, но и друг друга, а вот рядом с Рудым почему-то успокаивались. Так что попытка Верховного Хараха переместить подопытных в свою лабораторию не увенчалась успехом, и три брата остались вместе. Повинуясь душевному порыву, я назвал их Бимом и Бомом, в честь своих первых питомцев КВФ. К исходу третьей седмицы Рудый, выпив кровь очередного поросенка, не остановился на достигнутом и сожрал половину тушки. Сразу после этого он самостоятельно впал в спячку. По словам Хараха, в таком состоянии Сагар будет находиться как минимум седмицу, до следующей линьки. Так что появилась возможность вернуться к делам, которые я и так откладывал дальше некуда. Алкоголически деловая смычка между главами двух групп моих подданных практически сразу стала приносить свои плоды. Благодаря этому сотрудничеству у нас начала появляться прибыль не только по основным позициям, но и по второстепенным. Из гномьего колодца на поверхность пока поднимались лишь слитки меди и олова, а также небольшие партии кристаллов. Из продукции кузни гномы выдавали лишь инвентарь для нужд городка. Но не это стало основной причиной появления торговцев в нашей долине. Изделия из мха оценил не только я. Одеяло из этого материала и вязаные вещи давно были известны у местных жителей, а подчиненные Илбана вслед за своим управляющим отказывались от них чисто из упрямства. Мшистые вещи шли на ура, и Илбану пришлось направить большую часть женщин поселка на работы в грибные пещеры. Теперь же пришло время добавить к слиткам металла и вещам из мха главный товар – оружие из гномьей бронзы. Я где-то читал, что человечество перешло с бронзы на железо не по причине того, что железо было лучше, а потому что его в природе больше, чем олова. Бронзовые вещи порой могли быть лучше железных, но до знакомства с гномами я даже не представлял насколько. Моя хитрость удалась, и гномы, закупорившись на нижних этажах, решили слить свою бронзу. Это был очень хитрый сплав, стоит сказать, что тончайший клинок моей бабочки был сделан именно из этого металла. Единственное, что мне удалось узнать, гномы рискнули переселиться под гору в долине Мен совсем не ради меди и олова, а чтобы добывать какую-то секретную и очень редкую добавку. На этом информация для моего уровня доступа заканчивалась. Впрочем, узнав такую подробность, я дал понять Гурдагу, что и этого было много, а остальное меня не интересует и подавно. Психика гномов оказалась намного тоньше, чем ожидалось, и спугнуть их настойчивостью было бы идиотизмом. Именно по этой причине, хоть и раздираемый любопытством, Элбан остановился у входа в колодец, несмотря на то, что захмелевший Гурдаг много раз обещал ему экскурсию на нижние уровни. Мой управляющий прекрасно понимал, что его собутыльник – это еще не все гномы. Колодец на нижние уровни уже давно обзавелся металлической площадкой с лебедкой. Подъем происходил с помощью механизма внизу, так что спуститься можно было только с разрешения гномов. Для того, чтобы поставить их в известность о визите, имелся медный гонг, в который я и ударил. Конечно, все можно было обсудить и с Гурдагом, но лучше известить всю гномью общину. Минут через пять снизу послышался стрекот, и переброшенный через блок трос начал двигаться, а затем из темноты выплыла квадратная площадка с перилами. Мы с Гурдагом шагнули на площадку, а Илбан остался на месте. Гурдаг что-то крикнул вниз по гномье, и мы начали опускаться. Несмотря на показную самоизоляцию гномов, подъемник работал довольно часто. Подгорные мастера быстро поняли, что их кулинарные таланты сильно уступают мастерству повара в таверне, и с тех пор прислуга ежедневно выставляла на подъемник солидный ящик с всевозможной снедью. Обратно тара поднималась вместе с золотыми монетами. Все были счастливы. Правда, бурная радость трактирщика подувяла, когда я предупредил его о том, что, если он надумает брать с гномов больше, чем со своих обычных посетителей, будут проблемы. Внизу я был уже в третий раз, но все равно не мог привыкнуть к мрачноватой атмосфере глубокого подземелья. Площадка доставила нас на сотню метров вниз, на рабочие уровни. Раньше от круглой площадки на дне колодца отходили два тоннеля. Это можно было определить по плотно заложенной камнем арке. Оставшийся тоннель на первых 20 метрах перегораживали три металлические двери толщиной сантиметров 40. Причем последняя была сделана из гномьей бронзы. Ничего не скажешь, на безопасности гномы не экономили. Сейчас все двери были открыты. Это сделал гном, спустивший нас на подъемнике. Он сделал свое дело и, как большой хомяк, юркнул в полумрак тоннеля. Мы пошли следом. Здесь не было так нарядно, как наверху, но постепенно гномы облагораживали свое жизненное пространство. В отличие от верхних уровней, световые кристаллы тянулись не сплошными линиями, а редкими кругами на потолке. Так что освещение было значительно хуже, но гномы не жаловались, по крайней мере, в моем присутствии. Странно, конечно, что посланные брадерскими металлургическими магнатами рудознатцы не нашли в штольнях ничего ценного. А вот Гурдокса товарищи сразу по прибытии достали из неизвестных тайников тот же подъемник и кучу всего полезного. К тому же почти сразу начали добывать руду. С другой стороны, гном сам признавался, что залежи меди и свинца здесь слабоватые, а о ценности таинственного минерала добавки люди могли и не знать. Да и найти что-нибудь припрятанное гномами надо еще уметь. Мародеры даже не смогли открыть простой стенной шкаф в моей спальне, что уж говорить о тайниках с ценностями. Гурдок провел меня по лабиринту низких проходов, в которых я перестал ориентироваться на втором же повороте. Наконец-то мы вышли в небольшую пещеру, где в больших стенных нишах размещались три кузни. Здесь мне еще не приходилось бывать. В прошлые разы Гурдок показывал места выхода рудных жил и плавильню, а также жилые комнаты, явно чтобы продемонстрировать, в каких условиях им приходилось жить. Я все понял, но слезу из меня он не выдавил. В рабстве им наверняка жилось намного хуже. Как ни странно, здесь, так же как и в остальных подземных проходах, дышалось легко, воздух был сухим и совсем не затхлым. Живущие сотни лет под землей разумные существа знали толк в вентиляции. В данный момент в кузне работали только две наковальни, на которых стоящие к нам спинами гномы очень аккуратно, осторожными движениями простукивали молоточками заготовки. Как-то это не вязалось с моим представлением о кузнечном деле. Мне казалось, что здесь должны находиться жилистые молотобойцы, со всей дури лупящие огромными молотами по брызжущей искрами раскаленной стали. С другой стороны, гномы работали с бронзой, которая, если ничего не путаю, не куется, а выливается в формы. Кузнечные ниши были размещены равномерно по периметру пещеры, а в центре стоял продолговатый каменный постамент. Над ним с потолка свисала такая же гирлянда светящихся кристаллов, как и в моих покоях. Более яркий, чем в коридоре, свет отражался на гранях великолепного оружия. Для любого мужчины на постаменте находился более ценный клад, чем золото и каменья. Драгоценных камней в наших штольнях не было, так что оружие не имело украшений, но хуже от этого не становилось. «Можно?» — завороженно спросил я у Гурдога, получив в ответ кивок, взял с постамента ближайший клинок. Мастера оставили работу и с горделивым выражением на бородатых лицах подошли ближе. В моих руках оказался клинок, похожий на греческий ксифос, изящный металлический лист с обоюдоострой заточкой. Поверхность клинка отливала легкой синевой. «Голубая бронза, очень дорогая», — сообщил Гурдок. «Как по мне, на бронзу этот материал не походил совершенно, но не мне спорить с мастерами кузнечного дела. На помосте было представлено с десяток клинков из синей бронзы. Еще один ксифос, три меча славянского типа, а остальные были классическими двуручными бастардами для кельтских рыцарей. Также здесь имелись клинки разных типов из золотистого металла. Золотая бронза», — сопроводил комментарием Гурдок очередной клинок в моих руках. «А моя бабочка из чего сделана?» — осторожно поинтересовался я. «Бабочка, из белой бронзы. Такую мы на продажу не пускаем. А носорог и дракон, из красной. Она проще, да и голубую превосходит не так уж сильно. Близнецы отлиты из сплава, промежуточного между голубой и красной. А какая еще бывает бронза? Меня буквально распирало от любопытства, так что я позволил себе еще один вопрос. Судя по виду Гурдага, тайной это не было. Есть обычная, которая идет для оружия простых воинов, а также черная, но на клинки она не годится. Из этого сплава делают доспехи. Хорошо, вздохнул я, возвращая на постамент клинок из золотой бронзы, который был едва ли не самым дешевым в коллекции. Гурдаг, ты можешь позвать остальных мастеров. Зачем? Чтобы обсудить продажу клинков. Не нужно никого звать. Те, кто делал мечи, находятся здесь, а с остальными они решат сами. Пусть будет так, кивнул я молчаливым кузнецам. Тогда, уважаемые мастера, мне хотелось бы узнать, что из этого вы позволите увести на продажу. Все, за кузнецов ответил Гурдаг. Для себя и тех, кого мы хотели одарить, все уже сделано, так что остальное, только на торг. Хорошо. По оплате, как и обещал, вам 3/4 от цены. На это золото можете заказать все, что необходимо, или получить монетами. О поставках договоритесь уже с Илбаном. Есть ли еще что-то на продажу? Конечно, продолжая цвести от удовольствия, кивнул Гурдаг. Броня, но это в другой мастерской. Идти пришлось недалеко, 3 коротких коридора, и мы оказались в мастерской бронников. Здесь все было почти так же, как и в предыдущем помещении, только вместо подиума в центре стояла дюжина манекенов под человеческие габариты. Имелись еще 2 под гномьи размеры, но сейчас они пустовали. На 5 манекенах обнаружилась броня классического рыцарского типа с глухими шлемами. 4 набора были полностью готовы. Вся броня была сделана из черного металла, так что его название угадать было несложно. На каменных полках по стенам пещеры можно было заметить размещенные там другие детали из черной бронзы. Вид брони меня немного задел. Почему-то вспомнилось, что рядовые поводыри ходят в броне из железа, и только Возгари с Драганом имели броню из обычной гномьей бронзы коричневого оттенка. О себе я вообще не вспоминал. После королевского подарка от гномов с коллекцией Нагинат следовало молчать в тряпочку. Ничего, разбогатею, закажу сам, хотя понятия не имею, сколько все это может стоить. Но и это не проблема, доберемся до покупателей и узнаем. Меня броня не особо интересовала, поэтому я лишь скользнул взглядом по представленным экземплярам, больше осматривая саму пещеру. Здесь было не так аскетично, как в оружейной. И помимо инструментов, на каменных полках и в стенных нишах лежало много разных вещей, от канатов до россыпи мелких колец. Моя персона заинтересовала мастеров больше, чем меня манекены с латами. 2 гнома бросились ко мне, словно желая напасть. Я даже сделал небольшой шаг назад, при этом стараясь не нервничать. Мастера на мои телодвижения не обратили ни малейшего внимания и начали измерять мое тело короткими веревочками с узелками, вроде портновского метра с делениями. Гурдаг, зараза, только посмеивался, стоя в сторонке. Но и он присоединился к работе после окончания замеров. Мастер рун подвел меня к стене, где, словно в земной школе, висела доска для рисования. Только с той разницей, что доска была сделана из белого камня, а рисовали на ней углем. Там уже была изображена схема будущего доспеха. Причем в ней я узнал эскиз одного из 3 привезенных с Хоккайдо комплектов, самый нестандартный. Он больше напоминал одеяние клона из «Звездных войн», чем классическую японскую броню поводырей. Ну, насчет клона я, конечно, хватил лишку, но сходство все же было. По крайней мере, шлем не делал своего носителя похожим на головастика. Внутри зашевелилась жаба, в надежде, что и броня мне достанется безвозмездно, но я тут же отогнал эту мысль. Если попытаются подарить, впихну золото силой. Сделав замеры, мастера потеряли ко мне всякие интересы и едва ли не спинами выслушали призыв к продаже их товара. Ответ, в который раз, пришел от Гурдага. Есть 4 готовых, можете забирать хоть сейчас. Хорошо, раз вы все равно здесь всем распоряжаетесь, подготовьте товары к перевозке. Зима все-таки. К вечеру все будет готово», — поклонился гном. «Закончив с делами, я сразу засобирался обратно, дабы лишний раз не нервировать гномов. Их душевное равновесие было напрямую связано с моим благосостоянием. Что ж, если к вечеру товары будут готовы, завтра можно отправляться в путь». Отправились мы рано утром вместе с попутным торговым караваном. Три купца с мшистыми вещами и слитками меди даже ускорили переговоры с Илбаном, чтобы успеть выехать общей компанией. Лишние 6 воинов в охране еще никому не мешали. Для сохранения моей тушки в целости Возгарь выделил 4 бойцов в боевом снаряжении обслуги. Не то чтобы я нуждался в охране, плечи давно зажили, но беспечность в эти неспокойные времена была недопустимой роскошью. В караване собралось 11 больших саней и 2 конь. Из них только 2 экипажа были нашими. Так как мы все равно собирались ехать по льду реки, для инспекции озера даже не пришлось делать крюк. Зима нанесла на скалистые просторы белые мазки, придавая серому цвету камней иное содержание. Казалось, они даже стали хрупкими, как стекло, в обрамлении из снега и льда. Там, где осенью вокруг озера росли кусты и камыш, сейчас царила белая гладь, и только в центре водоема неугомонные ключи, бьющие со дна, отвоевали для себя 2 большие лунки. Большая часть барж для перевозки они была вытащена на берег, и только 2 остались вмороженными в края лунки, там находились дежурные поводыри. В глубине озера дожидались весны 93 АКСи. 45 были частью корпуса, а остальных я выкупил поздней осенью у слишком пугливых купцов вместе с хорохами-кормчими, причем по бросовой цене. В отличие от сухопутных они, АКСи могли месяцами пребывать в спячке, однако пару раз за зиму их все же следовало будить и кормить. Но для моего бюджета это было совершенно необременительным. Мысли об АКСе воскресили в памяти мои морские приключения. Захотелось вновь ощутить подводный покой, незыблемый и умиротворяющий. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Нечего, придет весна, еще поплаваем. В моих покоях дожидались своего часа артефактные очки, магический акваланг и заблаговременно пошитый из кожи АКСи гидрокостюм. Только следует зарядить камень в акваланге. Мы всего на пару минут подъехали к скоплению из почти 3 десятков больших и малых барж, превративших берег озера в средних размеров поселок, и, узнав у дежурных поводырей, что все в порядке, отправились дальше. Осенью окрестности озера не выглядели так открыто, а сейчас появилось ощущение какой-то беззащитности. Если явятся враги, защитить стайку АКСи будет трудно, особенно потому, что озеро принадлежит не мне, а короне. Если выкупить землю, в центре водоема можно соорудить плавучую крепость, и даже зимой благодаря бьющим со дна родникам к ней будет не подобраться. Но это дела далекого будущего. Путешествовать на санях было очень приятно. Снаружи легкая, но изрядно приправленная морозом поземка гоняла озорные стайки снежинок, а мне под медвежьей шкурой было тепло и уютно. Лишь лицо пощипывало холодом. На облучке сидел Элбан, погоняя пару низкорослых лошадок веселыми окриками. Он уже приложился к фляжке с гномьим пивом, но в этот раз я был только за и составил ему компанию. Хорошо, до Дингуарда мы так и не доехали, за пару километров от столицы округа свернув на дорогу, накатанную местными жителями. Ни снегопад, ни сильный ветер не смогли нам помешать, даже не пришлось останавливаться на ночлег в придорожной таверне. И к Дунеден, столице провинции Генова, мы прибыли поздним вечером. Проехать закрытые ворота помогла татуировка на моем лице. Купцы пошли на вечернюю авантюру вместе с нами, явно зная о такой возможности. Элбан уже успел опросить купцов, да и летом он бывал в этом городе, поэтому уверенно повел маленький караван из 2 саней к большому постоялому двору. Ночной город меня не впечатлил, вот днем он полностью соответствовал своему названию Дунеден, богатый форт. Островерхие дома с выбеленными стенами и разноцветной черепицей на фоне цитадели и в кольце серых крепостных стен выглядели как золотые побрякушки на мощной рыцарской броне. Для начала я послал одного из моих телохранителей к наместнику провинции с письменной просьбой об аудиенции, а затем вместе с Элбаном отправился на торговую площадь. С нами пошли два бойца, одного пришлось оставить на охране товара. Постоялый двор пользовался доброй славой, но рисковать огромным богатством, упакованным в непрезентабельные тюки, я не собирался. С собой взяли лишь три клинка для демонстрации и оценки. Дунгиден был не таким большим, как столица Брадара, поэтому не делил своих жителей на отдельные районы. Богатые и бедные жили почти рядом. Одни ближе к громаде цитадели, другие – к кольцу стен. От крепости к стенам шли три дороги, которые и делили город на условные части. Мастерские не были собраны в одном районе, а находились приблизительно на линии разделения между богатством и бедностью. Единственным исключением являлись дома у главной торговой площади. Она раскинулась рядом с второстепенным выходом из цитадели. Со стороны города торговую площадь обступали дома купцов и ремесленников, работающих под заказ. Была еще одна площадь, главная, но она имела более скромные размеры и не привлекала к себе много народа, за исключением значимых для провинции событий. Наш постоялый двор был из не самых дорогих и находился как раз посередине ведущей к северным воротам улицы. Так что к базару пришлось идти почти 20 минут. Дунгиден хоть и можно назвать компактным поселением, но эта компактность была относительной. Громада цитадели с каждым шагом вырастала над крышами жилых домов и выглядела все более внушительно. Мне понравился этот контраст. Угловато-квадратные силуэты стен и башен неплохо гармонировали с почти воздушной архитектурой городских домов. Вокруг царила нормальная городская суета, и по мере приближения к торжищу она становилась более активной. У выхода с улицы на площадь вообще возникла сутолока. Огромное пространство торга, замощенное серым булыжником, было разделено на ровные ряды стационарных палаток. В проходах между торговыми рядами волновалось человеческое море. «Там нам делать пока нечего», — уверенно сказал Элбан и повел меня в сторону, к окружающим площадь домам. У каждого из них в обращенной к площади стене имелся парадный вход, увенчанный зачатками рекламного искусства. Пропустив пару магазинчиков готового платья и ювелирных изделий, мы зашли в лавку со скрещенными мечами над входом. Полутемное помещение напоминало крепостную оружейную комнату. Вопреки здравому смыслу, все товары находились на плохо освещенных стенах, и лишь в центре перегораживающего комнату прилавка масляные светильники создавали световое пятно. «Чего желает уважаемый Эрл?» — моментально прочитал мою татуировку торговец. «Ну, как минимум осмотреться. Не то чтобы для показухи, но и не без этого». Я достал из сумки магический светильник и прошелся вдоль прилавка, рассматривая оружие на стене. Ничего примечательного здесь не было, если не считать явно гномьей секиры с рунами на древке и полумесяцах лезвий. Она была примечательна тем, что ее короткая древка с другой стороны заканчивалась мощной пяткой, очень похожей на молоток. Оружие было сделано из простой бронзы. Чтобы это определить, моих знаний уже хватало. «Сколько хотите за секиру?» Заметив мой интерес, спросил торговца Элбан. «400 золотых, а жену попользоваться вдобавок не хочешь?» Тут же вспылил мой управляющий. «Не нравится? Не покупайте!» Пожал плечами торговец, явно догадывающийся о том, что мы пришли не за товаром, а за ценой. «Хорошо». Жестом остановил я рвущиеся из моего управляющего слова. «Сколько дадите за этот клинок?» Повинуясь моему кивку, охранник поднес ближе сверток с клинками, и я вытащил оттуда бастард из золотой бронзы. Торговец на пару минут завис, но быстро справился с удивлением и выдавил из себя. 200 золотых. Я таких наглых еще не видел», — ядовито заявил мой управляющий. «Элбан, давай без нервов». Уважаемый торговец сказал свою цену. Мы ее услышали и, если к концу дня она окажется самой большой, будем уже говорить серьезно. «Всех благ вам, мэтр», — вежливо кивнул я торговцу и направился к выходу. «400, полетело нам в спины. Нам подождать еще чуток или можно уже идти?» — ехидно осведомился Элбан у моментально надувшегося торговца. «Мы услышали и эту цену», — добавил я и покинул лавку. За половину дня мы обошли с десяток торговых лавок и определили, что бастард из золотой бронзы стоит почти 500 злотых, голубой тянул на 700 с лишним, а простые шли за 300. Подсчитав в уме общую сумму за клинки, я пришел к выводу, что все очень даже неплохо, а жизнь-то налаживается. Все оружие из презентационного свертка мы оставили в богатой лавке, где нам дали самую большую цену. Торговец понравился мне сразу. Еще не старый человек с изрядной долей славянской крови вел себя вежливо, но без угодливости. В глазах торговца пробегали лукавые искорки, но без алчного блеска. Полуславянин сразу взял быка за рога и предложил лучшую цену. Мало того, он обещал взять любое количество клинков и, если нужно, привлечь других купцов, выступая безвозмездным посредником. И все же мы посетили еще пару лавок, но, огорченные ответами торговцев, вернулись к самому адекватному из них. Вдали от столицы векселя не особо приветствовались, поэтому пришлось тащить все золото на себе. Уже когда прощались с торговцем, в моей голове мелькнула шальная мысль. «Мэтр, вы случайно не знаете, есть ли в городе гномы?» «Когда-то были, но, помучившись с этими упрямцами, все перепродали их пришлым торговцам рабами», — ответил купец и тут же на секунду задумался. «Хотя у Марканта, кажется, остался один». Торговец быстро описал нам внешность возможного владельца раба и местоположение его лавки. Мы сразу узнали в описании владельца гномьей секиры. Значит, неспроста она там оказалась. Маркан встретил нас горящими глазами, но, не заметив связки мечей в наших руках, тут же нахмурился. «Все же решили купить секиру», — догадался он. «400. Не совсем», — как можно спокойнее сказал я. «Нам нужен гном». Торговец опять на пару секунд завис, а затем его глаза полыхнули безмерной жадностью. Даже боюсь себе представить, что он себе там нафантазировал. «Золотой клинок в обмен на гнома», — заявил купец, сверля меня взглядом. «Да ты совсем сдурел, продажная душа», — заорал Элбан. Мне даже пришлось придержать его за рукав, чтобы не дать вцепиться торговцу в бороду. «Да за эти деньги я в столице дюжину выкупил. А если серьезно?» — спросил я у торговца. «Вам ведь с него все равно нет никакого толку. Раньше не было. Эта тварь не может даже ножа сковать. Одалживаю его кузнецам за деньги как молотобойца. Но теперь он все вернет старицей. Командир, пошли отсюда», — возмущенно прорычал Элбан и потянул меня к выходу. Я и сам понимал, что разговаривать бесполезно. Торговец в своих мечтах уже вцепился в вожделенный клинок. «Ну и идите», — едва не брызжа слюной, крикнул торговец. «Сегодня же отдам его в каменоломни к кандальникам, а завтра он сдохнет». Выкрикнув это, Марканд вдруг осекся. В комнате явно похолодало. Наш охранник без приказа переместился к двери, закрывая ее изнутри на засов. Мы же с Элбаном медленно повернулись к торгашу. Причем я излучал значительно меньшую волну злобы, чем мой управляющий, который еще совсем недавно ненавидел гномов всей душой. «Это ты зря сказал», — прошипел Элбан, медленно вытаскивая из ножен длинный кинжал. «Всем стоять», — заорал я, заметив движение торговца к черному выходу из лавки. «Сейчас эта крыса юркнет в нору, и начнется бедлам. И нет никакой гарантии, что местные стражники поверят пришлому дворянину, а не местному торговцу. Тебя никто не тронет, просто не делай глупостей. Давай договоримся». «Нет», — окрысился торговец. «Я уже видел такое выражение, причем не на человеческом лице. Мой отец был очень талантливым дрессировщиком, но однажды и он отступил, отправив молодую львицу в зоопарк. На мой вопрос он ответил, что порой обстоятельства загоняют зверя в угол, где он остается навсегда. В таком состоянии даже крыса становится опаснее пантеры. Маркант в этот момент был похож именно на такую крысу. Стало понятно, что он либо получит вожделенный куш, либо убьет гнома. По большому счету в сложившейся ситуации был виноват я. Следовало поручить торговлю Элбану, а не лезть самому. Хорошо, ты получишь свой клинок. Завтра. Поставив точку в разговоре, я отодвинул засов и вышел из лавки. Мои сопровождающие были вынуждены сделать то же самое. Элбан догнал меня и уцепился в рукав. Командир, вы с ума сошли. Если будем отдавать за каждого коротышку такие деньги, то разоримся. Успокойся. Во-первых, больше в этом городе гномов нет, а в других местах будут другие разговоры. Во-вторых, за своего родича рассчитаются гномы. А если им не понравится цена? В ответ на это заявление я улыбнулся, чувствуя, как внутри распускается узел напряжения. Вернемся, задашь этот вопрос Гурдагу. Мне кажется, что тому, кто носил ошейник, цены на арабском рынке не кажутся такими уж заоблачными. Это для нас они означают плату за полезность раба, а для них это цена свободы. Не уверен, что убедил Элбана, но перечить он перестал. На постоялый двор мы вернулись почти к ужину и, учитывая, что пару пирожков с мясом трудно назвать обедом, сразу отправились в таверну. Но толком поесть нам не дали, потому что там уже находился наш посыльный, вернувшийся из дворца с приглашением на ужин к наместнику. Гномий наряд, несмотря на удобство и теплоту, выглядел не очень презентабельно, так что пришлось надеть заказанный в столице костюм, а сверху напялить уже давно прикупленную Элбаном шубу. Мой управляющий, помогая мне одевать эту показавшуюся слишком тяжелой после легких мшистых нарядов конструкцию, выглядел до нельзя довольным. Вблизи стены цитадели подавляли еще больше, а широкая арка входа вообще напоминала зев огромного чудовища. Но как ни странно, сразу за изобилующим ловушками и защитными приспособлениями входом обнаружилось вполне уютное человеческое жилье. С первого взгляда было видно, что дизайном интерьера и технических территорий, и той части, где обитала семья наместника, занимались славяне. Такой подход сильно отличался от стиля города в целом, но диссонанса не было. Странности в дизайне стали понятны, как только я вслед за слугой вошел в главный обеденный зал замкового комплекса. И дело даже не в том, что сводчатое помещение очень напомнило мне исторические фильмы о Древней Руси, а в том, что во главе длинного стола на высоком стуле восседал властный мужчина с широкой русой бородой и простоватым славянским лицом, и лишь острый взгляд холодных глаз совершенно смазывал внешность эдакого простодушного мужика. Рядом с хозяином сидела его жена, довольно молодая женщина с округлым лицом и признаками проигрываемой борьбы с лишним весом. Княгиню нельзя было назвать красивой, но она точно была милой и обаятельной. Озабоченный делами, я как-то не задумывался о личности наместника, хотя точно слышал о распространенной в Бродере практике ставить кельтов во главе славянских провинций и наоборот. С каждым шагом к столу, за которым кроме князя находилась еще добрая полусотня народу, в моей голове всплывали все новые клочки информации и складывались в единую картину. Передо мной был Боримир Драганович. Его имя вскользь упоминалось во время разговора со смотрителем земельной палаты. И кажется, я слышал его еще где-то. Но где? Мысль вертелась у самой поверхности, но не давала себя ухватить, да и времени на размышления не было. «Приветствую вас, светлейший князь», — склонился я в низком славянском поклоне. Князя это явно озадачило. «Воронов», — нахмурился он, — «что-то не слышал такой боярской семьи». Я стал боярином недавно, а вот этот факт почему-то вызвал у Боримира легкое недовольство. Что ж, бывает. Присаживайся, Эрл, за наш стол, небрежно махнул рукой князь, возвращаясь к прерванному разговору с соседом справа. Это было плохо, и обращение Эрл вместо боярина небрежно с жеста, а ведь у меня к князю были еще дела. Сможет ли светлейший князь уделить мне несколько минут для обсуждения очень важного вопроса? Это не понравилось князю еще больше, но выбора у меня не было. Кто знает, когда произойдет наша следующая встреча. Тебя позовут. Вот теперь сиди и думай, что сделали князю простолюдины, поднятые королем до уровня младших дворян. С другой стороны, подобные размышления не могли принести мне никакой пользы, а вот желудок вопил о немедленной помощи в вопросах пропитания. А угоститься за столом князя было чем. Причем здесь также чувствовался отпечаток славянских традиций. Пироги, по-особенному запеченные поросята и птица. Из напитков – хмельной мед и сбитень. Конечно, имелись и разные вина, но стояли как-то на особицу. Я привередничать не стал и смахнул двурогой вилкой изрядный шмат поросятины себе в серебряное блюдо. Ответом на безмолвный вопрос слуги был кивок в сторону кувшина с хмельным медом. Почти все время ужина я набивал брюхо и наблюдал за соседями по столу. Основную массу составляли кельты, и только ближе к князю сидели русоволосые славяне, явно ближний круг дружины князя. Судя по манерам и общению присутствующих, я попал на малые пати для своих. Ярлов провинции Генова здесь не было. Исключением являлся собеседник князя, но и там общение проходило без пафоса, они выглядели старыми друзьями. Приблизительно через час тихо удалилась княгиня, и шума в зале прибавилось, а еще через полчаса ушел князь. После этого ужин начал постепенно скатываться в обычную пьянку. Приглядывавшийся ко мне до этого сосед по столу начал задавать вопросы, на которые приходилось отвечать. Мне стало неуютно. Я вообще не поклонник обильных возлияний и если позволяю себе лишнее, то только в хорошей компании, такой, как те же викинги с могучего Тура. Появилось желание покинуть этот праздник жизни и когда это желание дошло до состояния зуда, пришло спасение в виде посыльного от князя. Князь Боремир принял меня в своем кабинете с большими окнами, за которыми уже давно стемнело. «Говори быстро о своем важном деле», — встретил он меня недовольным заявлением. «Блин, что же делать?» Я почти беспомощно осмотрелся, и тут мой взгляд зацепился за ярко выраженную особенность в интерьере, которая тут же позволила ухватиться за ускользающие воспоминания. «Светлейший князь принадлежит к роду Вепря», — спросил я, оторвавшись от рисунков диких кабанов, изображенных на стенных гобеленах. Они были представлены как в геральдически стилизованных видах, так и в живописных. Это и было твое важное дело. Князь начал выходить из себя. Просто если вы принадлежите к этому роду, то мы с вами являемся родичами. Ты вепрь, удивился князь. В его колючих глазах начали мелькать тени стремительных мыслей. Мозг князя заработал как компьютер, сопоставляя какие-то неведомые мне факты и слухи. А ты случаем не тот ли поводырь, что спас жизнь принцу? Было дело. Князь впал в задумчивость еще на пару минут, а когда вновь посмотрел на меня, то с совершенно иным выражением на лице. Прости, родич, за холодную встречу. Просто мне тут такого понарассказывали о новом владельце чудовищ, что я диву давался, как его земля-то носит.